Шаги идут. Фрол повернул голову. Луны в окне достаточно, чтобы рассмотреть приближающихся к нему уродов. С него резко сдернули одеяло. Валетов, как и остальные, лежал в одежде. В помещении свежо. Особо закаленных не нашлось. Да и касаться кожей затертого дерматина не так уж и приятно. Ему тут же врезали по животу. «Вставай!» Фрол спрыгнул вниз и отошел на несколько шагов. «Эй, потише! И включите свет!» «Охренел?» — рявкнул Икс. Фрол протянул руку ладонью от себя. «Хорошо. Надеюсь, и так разглядите». Он вытащил из кармана пачку банкнот. «Здесь $1000, десятками. Без обмана и галлюцинаций. Берите, только не бейте». В казарме никто не спал. Большинство парней никогда не держали в руках такой суммы. Троица оторопела. Зед пошел и включил свет. Все увидели деньги. Фрол улыбался. «Берите, только бить не надо». Никто не решался подойти. Икс стоял, хлопал глазами, наблюдая за пачкой. Руки его безжизненно мотались вдоль туловища. «Штука баксов в кармане у призывника?» «Ты за эти деньги мог бы откупиться?» — завистливо пробормотал кто-то из угла. «Застыл?» Фрол ловко засунул деньги обратно в карман спортивной куртки. «Пацаны, вы меня лучше не доставайте, целее будете. Почему я здесь, это не ваше дело». Вся рота отекла и замолкла до утра, благодаря чему Фрол мог спокойно выспаться. «Становись!» Командир роты задолбал сегодня построениями. Уже половина из оставшихся ждала отправки. Скоро от роты вообще ничего не останется. Люди вяло построились на улице рядом со спортивной площадкой. «Путинцев, Ветров, Коломеец, девятая команда». Лейтенант взглянул на Икс, Игрек и Зет. «Запомните, раздолбаи, цифру 9. Валетов, Казимиров, Баграмов, Розанов, 11-я. Разойдись!» К Фролу больше не лезли. Теперь все заискивали перед ним и спешили тактично познакомиться. Он небрежно рассказывал полусказки, поднимая себя в глазах общественности все выше и выше. Автобус приехал за 11-й командой сразу после полудня. Очень многие поспешили проститься с Фролом за руку, выражая надежду встретиться с ним на службе. Да чего же сердечные люди служат в российских войсках? Офицер, стоя на подножке автобуса, прикрикнул на Валетова. «Чего застрял? Быстрее, мы опаздываем. Поезд через 40 минут». Фрол подошел к Иксу, Путинцеву. «Держи на память». Он отдал ему пачку денег и быстро побежал к автобусу. «Ах ты, сука!» — неслось ему вслед. Но поезд уходил, и парень, прозванный лейтенантом Иксом, просто для того, чтобы не запоминать его фамилию, ковырял пачку с нарезанными газетными листочками. Туалет Фрол быстро вымыл. Осталось время к ночке подготовиться. Валетов обернулся перед самым автобусом. «Эй, Путинцев, верхняя и нижняя десятки фальшивые, извини!» Он вбегал в новый для себя мир на волне прилива свежих сил. Толкая по проходу старенького Икаруса прямо перед собой небольшую сумку, в которой уже не было ни колбасы, ни сгущенки, ни сардин, и съел их не он, а те, кто охранял его поклажу, пролетевшие сутки. Черт подери, он готов терять по службе жратву и одежду, готов терпеть боль, и работать, если прикажут, но потакать всяким козлам он не будет. Не из того он теста, он вообще не из теста, а из жесткой, слезавшейся пластами породы. Мять ее невозможно, только рвать динамитом на куски с мясом и кровью. С 12 лет у него нет родителей, вместо них двоюродная сестра и тетка. Им не всегда было до него дело. Ничего, он сам себя выучил и с 14 лет кормит. Большую часть жизни живет сам по себе, не отчитываясь ни перед кем за совершаемые поступки. На то она и жизнь, чтобы жить. Ренат Баграмов мял короткопалой широкой ладонью лоб. Они с Фролом летели против Казимира и Розанова в козла четвертую партию подряд. Играли тихо, рассевшись за столиком при свете крохотной ручки фонарика. Приза не было, просто на интерес. «Говорят, молодым в армии туго!» Баграмов бросил на стол туза бубей. «Куда попадешь?» Поддержал разговор Розанов, чья голова раскачивалась на длиннющей шее в такт поезду. «А мы вроде в инженерные войска попали». Фрол сбросил десятку бубей. «Брат говорил, что пока на место не приехали, нечего гадать». Казимир кинул семерку. К 3 часам ночи Фрол с партнером летели 10-5. Махнув рукой, Баграмов отправился курить, объявив, что ему хватит. Фрол тоже взял свои сигареты и пошел в тамбур. Ренат уже паровозил в открытое окно. Валетов поджег Мальборо бензиновой зажигалкой. «Прикольная штучка!» Обратил внимание Ренат, повернувшись и выпустив дым в вагон. «На, специально купил. Может, пригодится по службе». «У тебя столько бабок?» «Полно?» Фрол достал из кармана $10, покрутил в руках так, чтобы собеседник мог разглядеть. «Дай-ка». Фрол пожал плечами и выкинул купюру в окно. «Ты что?» «Брось». Фрол ухмыльнулся. «Фуфло все. Я наколол этих уродов. Думаешь, у меня на самом деле баксы? Нет. Взял несколько фальшивок с собой. Приколоться. Извини, больше нет. А дергает нервишки-то, правда?» «Ты тонко играешь. Так можно и сорваться». Фрол не стал ставить в вину Ренату их проигрыш. Был бы у него партнер посмышленнее, шансов в козла у противника никаких бы не осталось. «Я так живу», — солидно ответил Фрол, выдувая дым в окно. «А ты стой поближе к воздуху, душок идет. Тот, кто знает этот запах, может причинить тебе неприятности». «Травка как травка», — докурив сигаретку, Баграмов выбросил остатки в окошко. Это тоже последнее. Как я без них дальше в Самаре, не знаю.